Жарко, жарко, жарко. Пляшет пламя по стене, дышит жаром, крутит болью, сушит кожу, жжет зло. И кривятся на стене тени, огнем рожденные, желтые да рыжие, тянут руки, зовут. «Микитка!» Звон колокольчиков, серебро сквозь пальцы сыпется, летит на укатанные до камня колеины. «Микитка!» Шелестит трава, катит волны зеленые, подымает ввысь, и опускаются они уже не душным запахом старого сена, но влагою ледяною, оплетают руки оковами, тянут на дно, а оттуда уже щерится зубами чудо-рыба, царь-щука, пасть зубастую разъявила, а оттуда у-у-у-у! Нет, это огонь гудит, в двери ломится. Такому ни помеха, ни доски дубовые, ни замок хитрый. Сейчас проскользнет в щели дымными лапами, поднатужится и выломает, вынесет, сожрет да обглодает, жадный до черноты. Убегать надо. Нет, нельзя. Он же сам хотел. Он ждал, когда случится. Руки-то на себя накладывать грех, так матушка учила. А вот если кто другой, крестик нательный у дядьки остался. Егорка умер. «Так разве твоя в этом вина?» Шепчет сквозь треск голос ласковый, голос знакомый. «Ты ему жить помогал!» Искры уже мечутся, звенят манистрами. Вздымаются юбками многоцветными, цыганскими, и плачут. И корежатся в пламени пергаментные листы, оплывают лицом старой цыганки, и слышится: «Купи коня! Хороший конь!» И вправду хороший. Грива рыжая, копытом бьет, щепа из пола брызжет. А конь глядит Микитке в глаза и скалится. «Буде стар, буде молод, буде мор, буде голод!» Завывает пламя, и боль вдруг мигом стирает все видения, обнажая неприглядную явь. «Нет, не хочет он гореть, не хочет умирать вот так!» Он понял. Он только сейчас понял, что нет разницы между придуманным и желаемым. Затрещали, проседая, стропила, застонал дом, закачались стены. А ставни закрыты, закрыты ставни. Он же сам их запер, сам отгородился, сам, сам придумал жизнь. Не было никогда Микитки колдуна, и Брюса не было, и Сухаревой башни. Нет, была, он же видел, сам видел. Со стороны, прячась за человеком в черном плаще и в широкополой шляпе, щедро украшенной перьями, прижимая к груди мешок с котом, замирая в предвкушении чего-то несбывшегося, была башня, было учение, недолгое, прерванное Микиткиным же побегом, обидой на тяготы, на порку да глупость заведомую, которую в него впихнуть пытались. И снова случайная встреча, и новый путь, тот самый, что показался настоящим. Истинный облик любого чуда в ловкости рук, мой мальчик. Кто ищет иного, глупец. Не стоит обманываться пустыми надеждами. Твой путь... Его путь, выбранный давным-давно, был обманом с самого начала, сказкой, в которую его угораздило поверить, чередой городов, обманутых людей, переплавленного из свинца золота, проданных эликсиров вечной жизни, любовных амулетов, вычерченных гороскопов. Много было в прошлом, мало осталось в настоящем. Огонь, золотые косы, золотые волосы сверху и донизу накроют, укутают, нашепчут о том, что могло бы сбыться, когда бы и вправду существовали русалки. С ревом и хрустом обрушилась крыша.